«А братец-то хитер!» — присвистнула Мышильда, внимательно разглядывая землю под ногами. Потом встала на четвереньки и вроде бы все обнюхала. «Лиска!» — заявила она минут через десять. «Сдается мне, он не верхом, он низом ходит». «Как это?» — не поняла я. «Подземным ходом», — сказала Мышильда, выпрямляясь. «Зайдет, пороет и уйдет. И капкан он уже заприметил, осторожничать будет. Вот если б мы его ход нашли и там капкан поставили...» «Так мы ж его искали», — грустно заметила я. «Все облазили. И никаких тебе тайных дверей и подземных ходов». «А должны быть?» — с интересом спросил Сашка, появляясь из-за моей спины. Мы с сестрицей переглянулись. «Ну, должны», — ответила я без всякой охоты. «Настоящие?» — удивился он. «Какие же еще?» — фыркнула Мышильда. Мы уселись втроем на зеленой травке и задумались. То есть это мы с сестрицей задумались. А Клей стал приставать с вопросами. «Откуда ж здесь ходам взяться?» «От верблюда», — проворчала я, покосилась на Сашку и со вздохом пояснила. «Да здесь полно нарыто. Храм стоял с собором, что на холме, ходами соединенный и с крепостью. Считается, что ходы еще в прошлом веке засыпали. А так это или нет, никому не ведомо». Сашка приоткрыл рот, тоже задумался. Мышильда, понаблюдав за ним немного, вдруг спросила: «А как Кольке фамилия?» «Матвеев», — ответил Сашка. «А почему его Веник зовут?» «Не знаю», — покачал он головой, думая о чем-то своем. «Какая разница? Веник и веник». «А твоя фамилия как?» — не отстала я от сестрицы. «Мотылев», — вздохнул он и тоже спросил. «Думаете, он через ход шастает?» «Думаем». «Так надо его поискать», — обрадовался Сашка. «Кого?» — разозлилась Мышильда. «Ход или брата?» «Ход», — заскучал Клей. «Умник нашелся! А то не искали!» Она громко со стоном вздохнула и стала смотреть на восток, где занимался новый день. «Найдем!» — кивнул Сашка. Мы замолчали, наблюдая, как огненный шар встает над рекой. «Красота!» — прошептала я. «Природа!» — вздохнула Мышильда. «Ага!» — отозвался Клей. Уснуть в то утро так и не получилось. Встретив рассвет, мы разошлись по домам, и только было собрались ко сну, как на крыльце раздались глухие стенания. Вернулся Михаил Степанович, так как увечья у него не обнаружили, а денег на такси он не имел, то из травмпункта ему пришлось добираться пешком. Он очень рассчитывал на мое сочувствие. Я же учинила ему допрос и вскоре смогла убедиться в верности своих догадок относительно обстоятельств, при которых бывший благоверный угодил в капкан. Из рассказа Михаила Степановича следовало, что он проснулся от какого-то подозрительного шума, решил взглянуть на фундамент и вроде бы заметил у восточной стены некую личность, которая будто бы чудесным образом растаяла в воздухе. «Точно ход!» Горевала Мышильда, посмотрела на Михаила Степановича со вздохом и заметила: «Теперь не усторожишь, необходимы кардинальные меры». «Да уж», — согласилась я. Сообразив, что у него имеются смягчающие вину обстоятельства, Михаил Степанович гордо выпрямился и заявил, правда, заметной дрожью в голосе: «Елизавета, я не могу больше спать в шалаше. Я подхвачу воспаление легких. С реки поднимается туман. И вообще, Евгений Борисович давно предлагает мне жить в большой комнате. Там есть диван и...» Михаил Степанович хотел еще что-то добавить, но я только рукой махнула. Иди!» Поиски клада обрастали бесконечными трудностями. «Да, не дадут спокойно порыться на родном пепелище», — заметила я. Мышильда в ответ грустно кивнула. Тут мысли мои скакнули в ином направлении, и я спросила: «Слышала, какая фамилия у Сашки?» «Ну? Что «ну»?» «Мотылев». «А чего ж его тогда Клеем зовут? Веник-то тоже не Веников, а Матвеев». Тут я вроде бы забыла, для чего мне понадобилась Сашкина фамилия, но, немного напрягшись, сообразила. «Помнишь, что в записке было? Боцман заходил мотыль». «Мотыль? Мотылев. Улавливаешь?» «Улавливаю», — кивнула сестрица. «Только зовут его не мотыль, а клей. Может, он нарочно не велел себя так звать из-за записки этой?» Сестрица скривилась и посмотрела с сочувствием на меня, а я на нее. «Как хочешь», — сказала я, — «а это надо выяснить». «Выясним», — кивнула она, и мы пошли рыть. Однако работа не спорилась. Часов 8 мы решили устроить себе выходной и отправились в баню. Так называемая Нижняя баня была в городе местной достопримечательностью. Построена еще в прошлом веке, она блистала мрамором и позолотой, а знаменита была своей парной. Через пару часов мы с сестрицей сошлись на том, что из-за одной только бани стоило заглянуть в этот город. Баню мы покинули уже после полудня, чрезвычайно довольные и умиротворенные. Но мысль о подземных ходах и вредителе-братце разом вернулась к нам, лишь только мы приткнули машину возле палисадника. «Никакого покоя!» — вздохнула я и зашагала в дом. На кухне хозяйственный Евгений Борисович стряпал обед, без конца отлучаясь то в большую комнату, где громко стеная с ногой на вытяжку лежал Михаил Степанович, то в мамашину спальню, где предпоследнего пытался перестонать Иннокентий Палыч. Видя такую чрезвычайную занятость хозяина, я прошла в комнату и громко возвестила, что оба моих бывших мужа совершенно и окончательно выздоровели и завтра либо с лопатами в руках пойдут искать клад, либо отправятся к чертям собачьим. Оба присмирели, и в доме стало тихо. Втроем мы смогли пообедать в теплой и дружеской обстановке, не торопясь усидев бутылку коньяка. Евгений стал кормить постояльцев и мыть посуду, а мы отправились в сад под яблоню, где и пролежали часов до 5. Примерно в это время со стороны пустыря донеслись подозрительные стоны. Мы прислушались и различили отчетливое «мужики». «Кто это там орет?» — насторожилась Мышильда и с горечью добавила. «Просто сумасшедший дом какой-то». «Лежи, я посмотрю», — сказала я, вовремя вспомнив, что у Мышильды отпуск, а работа у нее, в общем-то, не сахар, и ей не мешало бы отдохнуть. По мере приближения к фундаменту вопли усиливались, и вскоре я смогла разобрать следующие слова. «Мужики! Сашка! Веник!» Из чего сделала вывод, что орет Серега, и оказалась права. Серега в самом деле орал, сидя на земле в очень неудобной позе, привалившись спиной к каменной кладке. Орал довольно долго, потому что успел вспотеть и охрипнуть. «Тебе чего?» — спросила я. Он замер, посмотрел на меня как-то укоризненно, а потом попросил: «Позови мужиков». «Зачем?» — поинтересовалась я, устраиваясь рядом. «Ногу подвернул. Болит, стерва!» В доказательство своих слов Серега продемонстрировал стремительно распухающую лодыжку. «А чего ты тут делал в одиночестве?» — продолжала спрашивать я, не спеша кидаться на помощь. «Капкан смотрел», — нахмурился Серега. «Очень мне интересно стало, Вот я и спрыгнул, но неудачно. Объяснение меня, в принципе, удовлетворило. Хотя Серега находился довольно далеко от места установки капкана. «Ладно, пошли!» — кивнула я, поднимаясь. «Мужиков позови!» — напомнил он. Без надобности я приподняла Серегу и, закинув его за спину на манер мешка, легко выбралась на зеленую травку и зашагала к дыре, решив добираться к дому номер 11 кратчайшим путем, то есть через дыры в заборах.